больше не холод и тепло, я больше не буду петь о нас. Когда зажигаются свечи, и тучи горят первым утром, и счастье в плену будет вечер, любовь исчезает от утра. Ты будешь искать меня где-то, хоть ливни дорогу размыли. 15 шагов до рассвета, наверное, все изменили. Я больше не буду петь о нас, я стала спокойной и чужой. Я больше не буду петь о нас, я даже забуду голос твой. Я больше не ветер за стеклом, так было когда-то, но сейчас я больше не холод и тепло, я больше не буду петь о нас. Я больше не буду. Больше не буду петь о нас, я стану.